Ведь Хьюгу, что самое важное, никто не учил, а учиться сам, если верить статистике и наблюдению, Ичиро никак не хотел. К тому же, истинный режим Сэннина – это другая, более высокая ступень развития чакра-системы. В одиночку, без сенсея, либо многолетних попыток, ее просто так не осилить, и тем более рывком не достичь. И вот, теперь, если судить объективно, то подтвердилось несколько фактов. Первый факт – Ичиро, методом Хаширамы, очистил родословную Хьюга. Второй факт – как следствие, подобно Сэннину, прорастил рога Ацуцуки. Третий – укрепился иммунитет подопытного образца к энергии Сен. И, как итог перечисленных пунктов, белоглазый усилил сенсорику, стихию Датон, инь-ян сродство, смог брать и использовать крохи Сен-чакры на недолгое время. И на этом вроде бы все. Однако, даже такой результат, без приложения усилий, за ничтожное время, потрясающий сам по себе. Опыт Ичиро, если смотреть объективно, был однозначно успешен, без всяких изъянов. Он прошел испытание временем и, как следствие, был признан приемлемым. Сейчас же эксперимент Ичиро подтверждался статистикой уже самого Узумаки Вакаши. Инкарнатор вел подготовку к этому действию. Она как раз шла в медитациях осторожного испытателя. Причем шла подготовка уже много дней. Медленно и осторожно, с помощью поглощения чакры, Вакаши привыкал к агрессивной внешней среде, медитировал в разных местах, шаг за шагом, в храме и на вершине скалы, а затем в других областях. День за днем данный процесс повторялся, усложнялся, и со временем, с помощью Бьякугана, глаза Кагуры и множество клонов, делался там, где это давало все больший эффект, там, где древо Бог угнетал энергетику человека сильнее всего. Уже больше декады Кейраку Кейузумаки учился смешивать чакру инь-ян и энергию Сен. Опыты и медитации шли один за другим. Работали все. Клоны-страховщики помогали Фуиндзюцу. Бьякуган неотступно следил за чакра-процессом. Ириенины аналогично за телом. Менталисты ловили паттерны сознания. А третий глаз Кагуры – эмофон. Вот таким долгим, зато условно приемлемым и муторным образом, совместной работой всех Узумаки и Хьюга, и проходил весь сверхдолгий процесс. Час за часом, день за днем, время очень быстро текло, в измерении шлюза Ацуцуки, против мира Шиноби, в ледяном мире, шли месяцы, один квартал сменялся другим, но, что самое важное, инкарнатор, отличаясь от местных аборигенов, сам стал Узумаки, кропотливой работой и риском, и теперь, его организм мог себе позволить долгую жизнь, естественно, если ее не прервать. Книга 2, шаг 31, карма чакры 2. Шаг 31. Мир Ацуцуки. Ледяная планета. В небе, где атмосфера насыщена молниями, пронизывая потоками ветра в горные вершины, приближалась ночная пора. Здесь, в мрачной обители, где красные звезды резали небо, и небесные осколки метеоритов медленно плавали вокруг Луны, наступал момент, когда, повинуясь непонятному природному механизму, на недолгое время вся реальность впадала в хрупкую тишину равновесия. В этом тонком равновесии ночи, когда земля и небо сливались в единое целое, на западном склоне горы возвышался под светом луны каменный храм Ацуцуки. Его стены, пропитанные эхом мрачной энергетики, отражали сияние красной луны, которая светила над местностью до самого горизонта. Каждый камень этого храма, в буквальном смысле, хранил в себе чакры летописи, что более важно, единую энергию своего основателя, прародителей чакры. Здесь, на огромной площадке, украшенной статуями коленопреклонных монахов, происходило нечто давно забытое для этого храма. 9 мужчин, одетых в длинные черные одеяния, сидели в позе лотоса созерцания. Их лица выражали безмятежность и умиротворение, ведь сама суть этих людей сливалась с окружающей атмосферой, одновременно пребывая в глубокой медитации. Природная энергия, что витала вокруг, проходила сквозь их тела, поглощалась и, видимой призрачной дымкой, вновь возвращалась в объятия природы. Вокруг каждого из них сверкала полупрозрачная туманная аура, словно тонкая пленка, окутывающая их тела и создающая светящийся покров. Эта аура природной энергии, взамен изымаемой чакры, давала им силу и знания. Даже в ночной тишине сияние данной ауры было едва заметно, однако она пронизывала своей мощью все вокруг, иссушая поглощением окружающий фон сен энергии. Ветер мягко гладил снег, который падал на храм Ацуцуки. Звуки тихого шелеста снежинок смешивались с тишиной, синергируя ночь и медитацию. Казалось, время под сводами храма замерло, как вдруг один из мужчин окутался более плотным сиянием, возрастающим постепенно. Подобно ветру из короны белого карлика, оно вспыхнуло протуберанцем солнечной вспышки. Энергия закрутилась вокруг человека, уплотнилась и хлынула внутрь. Облик мужчины сразу же начал меняться. До этого темно-бардовые сальные, почти черные волосы, меньше чем за минуту, полностью переродились белым цветом, с редким вкраплением платины. Из закрытых век обозначилось легкое мерцание сен-чакры, и потекли две струйки крови. Скулы и нос медленно, но заметно обострились. Ранее наголо выбритый подбородок тоже стал более выраженным и оброс клином небольшой бары. Кожа монаха под стать изменениям аналогично поменяла оттенок на более светлый. Кровь, что до этого текла двумя струйками, прошла через лицо и далее, переползая на шею, закапала вниз. Кости в суставах человека незначительно заострились. Вслед за этим ногти на руках стали более плотными. И последним внешним изменением, видимым исключительно в сиянии сен-чакры, появились две точки над надбровными дугами. Они померцали энергией сен 10 секунд и вновь растворились во лбу. Сейчас весь облик монаха претерпел изменения. Теперь он визуально стал более хищным. Аура, которая раньше окружала его, медленно впиталась, после чего послышался тяжелый долгий выдох. Наконец-то глаза мужчины открылись и одарили усталостью окруживших его остальных практиков, что ранее медитировали в обители храма, но теперь собрались посмотреть на достигнутый результат. «Босс, прогресс минимален», — раздался задумчивый голос Буньшина Иринина. «Печати поглощения сен-чакры, конечно, помогли приспособиться, но все ли прошло равномерно?» «Похоже, да», — раздался второй, задумчиво изучающий голос клона сенсора с глазом Кагуры. «Сенсативно, чувствую уплотнение чакры, незначительное». «Все верно», — подтвердил третий клон, сканируя гейкуганом. «Количество переросло в качество, сопротивляясь, организм привык. Осталось закрепить результат. Попробуем, босс, Хайнем». Прислушавшись к себе, беловолосый мужчина серьезно кивнул и расширил ответ. «Я готов, но вначале кое-что проверю сам, а потом вы». Огладив череп выше висков и нащупав под лохматой шевелюрой сантиметровые рога, беловолосый оригинал создал сферу сен-чары в ладони, быстро поглотил из нее энергию и бормотанием расширил монолог. «Естественно, нужны еще испытания. Я отлично чувствую, что итоговый результат, как и думали, это не режим мудреца. Но как же твои изменения, начальник?» — спросил было шефа клон-менталист, однако его перебил голос Дмитрия Грома. «Эти изменения всего лишь адаптация организма. Последствия внешнего раздражителя сен на источник инь-ян и становление фундамента инь-ян-сен. Татуировки поглощения чакры мы расставили верно. Все шаги плана завершились. Нагрузка на кейракуки распределилась согласно хьюге и чира. Теперь нужно лишь проверить и закрепить результат. Получается, пока неподвижен, ты создаешь сен-чакру стабильно?» — больше спросил, чем подтвердил клон гейкуганщик и продолжил расчленять пациента своим дадзюцу. «Но стоит тебе прекратить ее сбор, и все, что останется, это крохи сен-чакры, которые поступают тебе от зачатков врагов Ацуцуки. Не знаю, сейчас проверим». Дмитрий усилием мысли создал трех клонов накачанных сен-чакрой, а после отменил активную медитацию. Прервал сбор природной энергии всем своим телом, размял шею хрустом и медленно встал. Изменения фенотипа, которые ранее произошли, вернулись к обратному облику Дмитрия. Рога деградировали в черепе, из глаз перестала течь кровь, острые кости тоже уменьшились. Практически все стало как прежде, за единственным исключением цветом волос. Теперь Узумаки, словно член клана Кагуя, стал белоснежным блондином с легкой вибрацией сен-чакры в своих волосах. На изменение внешности реакция окружающих не заставила себя ждать. Один из кагебуншинов сразу подошел и беспардонно, уже в силу привычки научника, начал ощупывать обновленную голову Дмитрия. «Рогов практически не ощущаю». Клон-сенсор изучил череп мистической рукой, а после добавил внутренних фактов. «Их сильно забивает шум сен в твоих волосах, но все в пределах приличных значений. Новые чакра-каналы тоже проросли поверх фуин шаблона для них. Нужны еще данные. Утвердительно кивнул белоглазый сосед. Тенки Цуэ Ацуцуки, Буншинбей Куганщик, нагло сбрил волосы подопытной свинки, Дмитрия, кивнул. По-прежнему, активны в рогах. Подтверждаю зарождение чакра каналов у оригинала, и усиленный ток чакры, в двух роговых областях. Эй, верни волосы, эскулап, взбрыкнул инкарнатор. Не лето на улице, холодно. Подожди, одернул его бейкуганщик, вместе с дублем, включившим глаз Кагуры, и срезал височные доли волос. Вот, так, будет виднее. А теперь, во время ходьбы, попробуй собрать сен-энергию из окружающей местности, сможешь? Прямо так, сейчас, желательно, да, условия подходящие. КХМ, дайте минуту, проверить. Медленно двигаясь по двору, инкарнатор, через 4 минуты, накопил и рывком, создал маленький апельсин из сен-чакры, в правой ладони. Есть контакт, мгновенно, поднял кулак сенсор Кагуры, довольно оповестил. Волосы напитались сен-чакрой, и стали ее хранилищем силосом. А следующим шагом, поглоти эту энергию. Бейкуганщик Буншин вновь был педантичен в подходе науки и обозначил шаги, именно, телом, без участия рогов, поглощай. На этот раз все получилось намного быстрее, за 20 секунд, как только впитал допинг, Дмитрий быстро покрылся полупрозрачной пленкой сен-чакры, которую он аналогично оперативно переварил, а следом, как при первом удачном превращении, тело вновь вернулось к более хищному виду, с рогами и кровотечением из глаз. Засекайте время. Тут же, чувствуя, как силы быстро уходят, крикнул оригинал. Ок, босс. 5, 10, 15, 20, 20 п. Сбился клон-менталист, но очнувшись, скептически и задумчиво выдал вердикт. Округляем, в меньшую сторону, и получаем, практически, 20 секунд. Начальник. Как только доза сен-чакры закончилась, весь прогресс с эволюцией откатился назад. Твоя реконструкция тела вернула обычный человеческий вид, за одним исключением, задумчиво выдохнул оригинал. Я теперь ощущаю, как рога поглощают сен-чакру, и, пусть немного, но даже сейчас, чувствую инь-ян сен в кейракуки. А, значит, Дмитрий многозначительно посмотрел на ближайшие пики гор в великом саду Древа Бога, проверил часы, обвел взглядом клонов, и закончил ответ. Подведем итог, на этот раз, эксперимент вышел приемлемым, поэтому переходим к следующей фазе. После заявления беловолосого испытателя, тишина продлилась очень недолго. Хорошо, похоже, время пришло. Хищно ощерился сенсор-клон и, повернувшись назад, довольно сказал в сторону храма. Народ, несите кунаи, маяки и летящий меч грома. Сейчас начальник будет раздвигать границы пространства, а мы помогать, раздвигать. Что? Не так быстро. Остудил горячую голову инкарнатор и ядовито съязвил. Вначале, вы, мои друзья, сен-чакрой попробуете тройное построение грома, по методу Индеми, ТЦ. Затем, продолжил оригинал, испытания на живых пассажирах, птицах, млекопитающих кабу, условно живых зицуклонах, местных лабораторных экземплярах. И, только потом, под опытной свинкой, я дамся в ваши умелые руки. Ок, шеф, на удивление, еще больше обрадовался клон-научник, и, в научном угаре, предвкушающе, тихо, сбивчиво, но крайне быстро забормотал. Наконец-то, больше статистики, добыча, подопытных образцов, замечательно, больше тестов на форс-мажоры, великолепно, отмена экономии питания, массовые жертвы, огромный профит нового опыта. Я, клон, оглянулся, и, увидел мрачно удовлетворенные лица товарищей, поправил себя. Мы полностью готовы, босс. Ледяной мир. Недели позже. Великий сад. Плато Джуби. Взгляд вершины скалы на звездное небо и древо бога окутывал человека непередаваемыми ощущениями. В тишине столь колоссальных высот, где воздух редок и пронизан свежестью сен, личное наблюдение за плодом чакры превратилось в неописуемый опыт. Кроме этой, еще 8 подобных снежных вершин располагались вокруг тела павшего бога. Риннинган, 3 кольца и 9 томой зрачков, плато Джуби, 3 зоны поглощения энергии и 9 особенных горных образований. Аналогия была настолько проста, насколько сложно достать плод из чакры из цветка Джуби. 3 горных вершины на внешнем кольце великого сада, подобно томой на Шарингане, располагались одинаково далеко друг от друга. Спектр поглощаемой энергии на каждой горной томой вершине был разным. Их стихийный окрас отличался как день и ночь. Поглощение энергии Сен во внешнем кольце было критически сильным. Медитация здесь быстро срывалась. Человеческий организм для этого был слишком слаб. Три горных вершины в среднем кольце плато Джуби, буквально на пару минут, но посетить техникой летящий меч грома Узумаки сил хватило впритык. Беловолосый появился там, ощутил давление древа бога, обвел жадным взглядом далекий плод чакры и, пока не стал каменным трупом, быстро сбежал. Отсутствие режима Сыннина ставило жирный крест на адаптацию тела к этим местам. Последнее же кольцо Великого Сада и его три горных томой вершины оставалось вообще недоступным. Зайти туда, в текущих условиях, это чистая смерть. Расчеты Узумаки просто кричали. Нужно быть от Суцуки с их чакросистемой, или родиться с Кетки Тота, минимум, чтобы лично достать и распробовать лакомый чакроплод. Ни первым, ни вторым беловолосый сейчас не обладал. Даже промежуточный вариант изучения режима Сыннина требовал несколько лет. А если подробнее взглянуть на проблему, то становилось понятно, что организму нужно меняться. Нужны постоянство, тренировки и время. Много времени и ресурсов. По пунктам же выходил мучительно долгий и, в местных условиях, трудный расклад. Первый пункт. Медитации на внешних, дальних томой вершинах плато Джуби. Это самый естественный путь становления Сыннином. Второй. Семилетнее поглощение энергии Сен. Непрерывная адаптация тела. Плюс ее следствие. Обновление клеток всего организма. И третий пункт. Собственно, эволюция чакросистемы. Образование полноценных рогов Ацуцуки. Вдобавок, опять семилетняя медитация. Возвышение режима Сыннина всей чакросистемы в постоянное состояние мудреца. По итогу же, чтобы даже не съесть, а только потрогать плод чакры, получаем эпический подвиг, длинный в целых 14 долгих лет. Не вариант, пробормотал Дмитрий Гром. Прервал медитацию на внешнем кольце плато Джуби, томой вершине. Затем отошел в тень скалы и спрятался в собственноручно созданный, дотон техникой, маленький дом-пещеру. На полу, в центре дома, виднелась большая плита из дотона. Размер ее равнялся квадратному метру. Когда подошел инкарнатор, встал и замер в центре этой плиты. 4 минуты он стоял неподвижно. Далее начал изменяться. Покров из сен чакры объял человека полностью. И только тогда он присел на колено, а затем в позу лотоса, медитации. Положил ладони в центр напольной плиты и начал усиленно вырабатывать и отдавать энергию сен. Ответной реакцией плита первым делом медленно поднялась из поверхности пола на метр вверх. Вторым произошло проявление канзи-круга в центре плиты. Рисунок данного круга напоминал риннинган. Три окружности, а внутри каждой фуин-знаки пространственных координат. Беловолосый мужчина продолжал напитывать каменный риннинган личной сен-чакрой. Все канзи-фуин постепенно налились яркой энергией. Напитка портальной плиты длилась долгие 36 секунд. Наконец, каменный риннинган загорелся энергией. Столб света ударил из центра портала, объял человека, свернулся черной спиралью у потолка и, далее, мгновенно исчез. А через 123 километра, в то же самое время, загорелся аналогичный в структуре, но более сложный портал. Внезапно в его центр ударил столб света. Создалась невесомость. Черный разлом в потолке, продолжая вращаться круглым окном, выплюнул человека, и свет вместе с разломом пространства быстро исчез. С возвращением босс. Клон помог подняться Дмитрию и сразу начал научный отсчет. Как мы и думали, сен-чакра – это важнейший ключ ко всему, и твоя сигнатура на всех доступных горных томой вершинах у палисадника Джуби однозначно расставила все по местам. Продолжай, развернуто, с самых низов, прошептал уставший блондин. Снизов так снизов. Достал клон дневника и ушел в дебри. Формация бога грома. Этот дзюцу на создание портала черпает энергию сразу из троих сильных шиноби. И это понятно. Любой человек имеет крохи энергии сен. Кушина просто их собрала воедино. А дальше работа фуин маяка. И, естественно, насильный отъем означенный сен. Перелистывай. Данный этап мы прошли и проверили множество раз. Ну, хорошо, идем дальше. Буншин перевернул страницу новых расчетов и пояснил. Летящий меч грома, тут все немного сложнее. Нужно уметь поглощать энергию сен. хотя бы минимально, и намеренно ее отдавать. Табираму этому навыку обучил брат Сыннин. 100%. Дмитрий скривился, как будто съел целый лимон, и съязвил. Синжу все на халяву упало. Свитки смещения пространства от Узумаки. Хаширама научил поглощать энергию Сен, а после свадьбы Хокаге, Нидайме, порывшись в наследие Мита, вообще, довел летящий бог грома до максимальных высот. Это мы подтвердили. Клон кивнул и вновь сдвинул лист. Переходим к Хирайшин Дзюцу и Намикадзе Минато. Аналогично, забудь. Хмыкнул беловолосый и расширил краткий ответ. Сен мод в обучении жаб, плюс жена Узумаки. Фуин маяки со смещением пространства. В принципе, Минато, хороший шиноби, действительно, молодец. Уважаю, легально. Кушину, купил. Подводим итог. Кивнул клон. Самое главное в том, что любой дзюцу из пространственных техник, кавареми, смещение пространства, летящий меч грома, хирайшин и даже обратный призыв, требует энергии сен. И, чем дальше телепортация, тем больше потери сен-чакры. Чем лучше владеешь сен-чакрой, тем проще используешь телепортацию. Элементарно. И, вот, наилучший пример. Первый вопрос. Кто лучше всех владеет сен-чакрой? Ответ. Ацуцуки. Второй вопрос. Чем, без фуин, лучше всего рассмотреть и идеально прочитать чароформулы? Ответ. Бейкуган. В плане чтения чакры, ему равных нет. Наконец, третий вопрос. Как создать портал? Сразу, без фуин костылей. И, снова верный ответ. Барабанная дробь. Бейкуган. Плюс, на первых порах, выжигание чакры в пространстве, а потом, навык автоматизмом, скрывает все спецэффекты и уходит в пассивный пул умений. Подтверждение тому, прямое, бейкуганы абсолютно всех ацуцуки. Все белоглазые открывают порталы. Это, пуленепробиваемый факт. Это, константа. И, уже, более продвинутый уровень управления энергией сен. Единственный же, Мангеки Обито исключение из правил. Он, лишь подтверждает самый наглядный пример, Шаринган. Именно в плане чтения чакры, это, сильно урезанный бейкуган. Вопрос, сколько учих за историю мира шиноби, простым шаринганом, открыли портал? Ответ, 0. Дополнительный вопрос, сколько из мангеки, открыли портал? Дополнительный ответ, всего 1, мангеки. А теперь, контрольный вопрос, сколько ацуцуки, простым бейкуганом, открыли портал? Ответ, абсолютно все. А, портал киншики, если вспомнить его визуал, то, вообще, напоминает Обито мангеки. КХМ. Как-то так, на последнем отчете, клон замолчал, и, Дмитрий, задумчиво смотря на портальную арку, мимо Буншина, отпустил двойника. Сейчас, были дела поважнее отчетов. Вчера обнаружили, шлюсы ацуцуки, особый, без скалов и трещин, рабочий портал. Глаза инкарнатора вновь пробежались по алфавиту прародителей чакры, и, вожделением, прочитали надпись, под огромной плитой, аварийный вход межпространственных врат. Книга вторая. Шаг 32. Карма чакры 2. Шаг 32. Ретроспектива. Сегодняшней ночью в Канахе, центральное здание Хокаге смотрелось особенно мрачно. Из-за влажности, почти всю землю накрыло туманом, а все, что находилось ниже второго этажа, скрадывал мрак. В таких условиях, второй этаж зала собраний шиноби, при здании Хокаге, естественно не стал исключением. Его мрачные стены, лишенные окон, лишь добавляли комнате официальность. Ночью означенный зал особенно навевал о том, что данное место создано для принятия важных решений и судьбоносных встреч, решений, о которых узнает деревня Канахагури Носата и в нужное время услышит каждый ее гражданин. Трезвый звук ног на мраморном полу разносился по залу, когда цепочка людей, заходящих на собрание, проходила сквозь двери, постоянно, один за другим. Казалось, изнутри стены пристально смотрят и обжигают вниманием вошедших людей, ожидая прибытия каждого нового гостя. Число этих людей быстро росло, поскольку в данный момент шиноби собирались, чтобы принять участие в важном событии для общего всех ниндзя дома, в котором проживали, с его основания, и в этом году, юбилей 50 лет, деревни в Листе. Начало было скромным, с присутствием всего 12 человек, но по мере прохождения времени и гула разговоров, число людей продолжало увеличиваться. Через 15 минут в зале собралось уже 42 человека, встреча приобретала напряженный и, чем далее, тем более, к брожению масс общий характер. Широкая сцена, что находилась посреди зала, сейчас была залита тусклым светом газовых ламп, а на полукруглых рядах вокруг нее расположились зрители, в большинстве своем, полные легкого недовольства столь поздним временем, плюс непонимание того, к чему столь срочный сбор. Встречались также и ниндзя, те, в чьих глазах проскальзывал интерес к внеплановой встрече совета Джонинов в Канахагуре Носата. Другая часть пришедших собралась в группы и, создавая легкий гул шепота, наполняя им воздух, обсуждала дела. И уж совсем малое число прибывших, по разным причинам, просто ждали, если судить по настенным часам, оставшиеся до начала собрания, пару минут. И вот, в означенный час, когда настенные стрелки вместе совпали, и за пришедшими двери гулко закрылись, внимание зрителей обратилось к сцене. И, естественно, после этого на нее вышел оратор, многими узнанный человек, между прочим, не последняя личность в деревне Листа. Красные срезанные волосы и разгрузка Джонина подчеркивали в первую очередь его статус, именно как Джонина Канахи перед людьми. Так же как и эмблемы водоворота, которые носил на спине и руке, каждый присутствующий тут Джонин. И, только потом, перед собранием, ставил себя в статусе главы клана, интересы которого сегодня здесь аналогично присутствующим коллегам он представлял. Узумаки Хейра, патриарх Узумаки, прошлось по рядам со смешанным интересом. И, так как время пришло, гул обсуждений разными группами стал быстро стихать. Минута и, наконец, тишина опустилась, забрала все звуки себе. Узумаки Хейра захватил взглядом зал, убедившись, что все, кто должен прийти, уже присутствуют тут. Плюс, поскольку встреча велась между равными, а не дворцом Дайме, он представился в полном соответствии с этикетом шиноби и, без лишних церемоний, огласил причину внепланового собрания в столь поздний час. Огласил сразу, всему собранию Джонинов Листа. Массивные колонны зала тихо завибрировали эхом напряжения воздуха, когда слова фуин-мастера отразились от стен. Многие не понимали, но подсознательно ощущали, что сегодня, особенно из-за последних событий в Канахе, наступил некий переломный момент, когда будущая деревня и ее устоев показали себя под неожиданным и, скажем прямо, не самым приятным углом. Это был момент, когда существование прошлой системы висело на волоске. И вот, собрав внимание аудитории, настроившись, словно палач отдела следствия и пыток, красноволосый, освежив размышления, записи и факты, добытые младшим братом Вакаши, Хейра, тяжелым вступлением, повел свой обличительно-следственный разговор. «Приветствую вас, коллеги, и остальные присутствующие», — поклонился аудитории патриарх, и сразу пошел все обстоятельно объяснять. «Это мы, как джонины, сокомандники и знакомые, от лица Ичизаку Узумаки, Учиха, Хьюга и Яманака, попросили собраться всех здесь». Означенные представители кланов быстро встали с мест, поклонились и бесшумно сели обратно. «Все мы служим нашей деревне, и соответственно равны, а потому, не вижу смысла в прелюдиях, как перед Дайме или собранием кланов в верхах. Рассуждения высших порядков, игры в политику, давайте оставим для их кабинетов. Сейчас же, я, перейду к делу, прямо, и попрошу выслушать. А, потом, когда обрисую самое важное, то отвечу на любой ваш вопрос. На повестке у нас всего лишь две темы, 1 и 2. Поэтому, давайте, начнем с основной темы 1. И, так, красноволосый набрал больше воздуха и пошел объяснять. Первая тема, 1. Она является давно назревшей проблемой нашей деревни Шиноби. Тут, паузой, оратор создал небольшую интригу, а затем обрушил на голову всех сенсацию. Эта проблема носит имя Анбу. Сейчас я говорю обо всех людях данной организации. Однако в первую очередь проблема относится именно к руководству Анбу. От прозвучавших слов присутствующие, а среди них, естественно, были и представители Анбу, такие как Хатаки Какаши, Итатинма, Намиаширайда, Михами, Урайсарутоби, Узуки Югая и другие представители означенной организации. Данные люди очень оживленно встрепенулись, поскольку вопрос касался непосредственно их места работы и кое-где даже проживания среди них. Как только слова прозвучали, по окружающим взглядам стало отчетливо видно недовольство в сторону именно этой группы людей. Не всем было по нраву их присутствие здесь, но их спокойно терпели. Пока что спокойно терпели. И это, внезапно, прочувствовал и отлично понял каждый служивец Анбу. А меж тем, красноволосый продолжал свой обличительный монолог. «Да-да, не удивляйтесь, уважаемые, Сейчас я все объясню, подробно, обстоятельно, без перегибов. И, пожалуй, чтобы всем было ясно, стоит начать с предыстории, о которой тут знают все. Итак, вспомните, 10 октября, нападение Девятихвостого. Вспомнили? Отлично, вижу, что вспомнили. Тогда идем далее. Как вы все знаете, уважаемое собрание, повысил голос Хейра, Кьюби Ноика был единолично остановлен нами Кадзимината, за что, светлая память, и огромное уважение четвертому Хокаге. Но, к сожалению, в этой битве, он трагично погиб. И с тех пор, пост Хокаге, обратите внимание, это особенно важно для нас, пост Хокаге не занял никто. Между рядов прошел легкий гул, но он стих, как только оратор, дав время на осмысление аудитории, вновь повел свой обличительный монолог. И, так, прошло 5 недель, нашу деревню постоянно терзают самые разные потрясения одно за другим. Постоянные атаки внешних границ, подрыв совета Хокаге, покушение на жизнь всех патриархов Канахи, воровство кекки гинкай и секретов нашей деревни. Согласитесь, перечислять можно долго, как и плодить ненависть. Но, Узумаки поднял руку, означив важность момента, и далее сказал: но, самые худшие преступления, к моему огромному сожалению, именно те, что создались внутри нашей Канахи, в период безвластия, и именно руководство Манбу. Фуин мастер набрал больше воздуха и, без перерыва, двумя фразами выдал ответ. Сейчас я озвучу их. Вот лишь самые болезненные из этих тем. Один, а затем углубился в ответ. Вначале руководство Анбу без слова Хокаге обвинило клан-основатель в нападении на свою же деревню. Спросите себя, было такое? И ответ вы быстро найдете. Конечно же, было. Верхушка Анбу пыталась урезать в правах и даже отселить Ичизаку Учиха по подложным предлогам. Снова, спросите себя, это доказанный факт, огласил и сам же ответил красноволосый. Конечно, да, вы знаете все, это факт. Обвинили клан-основатель, обвинили. Не получилось, не получилось. Поэтому высшие маски просто решили замять это дело, будто ничего не случилось, и не выносить все на показ. Ну а последствия и опасность подобного для Канахи, руководство Анбу решило, что оно стало бессмертными ниндзя, либо богами, и, соответственно, им на все просто плевать. Но, поверьте, это не так. Продержав тишину 10 секунд, Узумаки дал обстановке промариноваться еще, и, как только люди созрели, и, пока волна не поднялась, быстро, короткими четкими фразами, продолжил ковать пока горячо. А теперь, задумайтесь, уважаемые, что могло это значить? Ошибка ли это решение верхов, или же нет? А, спросил красноволосый, но время для раздумий не дал, штурмуя умы своих зрителей далее, быстро. Сейчас я не буду пояснять последствия такого решения Анбу. Все понимают все сами. Кровавый туман с его революцией – это отличный пример, не так ли? Но, к биджу политику. Я означил проблему, а вы услышали, в моем лице, голос многих джонинов Листа. Поэтому вновь возвращаемся к делу. Люди аудитории пока не услышали именных обвинений, обычной тактики руководства Канахи, а потому очень внимательно, но собрание джонинов шло спокойно, своим чередом. К счастью, общими силами наших ниндзя и, что важно, снова продолжил Хейра, сделав особый акцент, именно без участия Анбу. Мы, что еще более важно, открыто и удачно разрешили данный вопрос. Разрешили к всеобщему мирному диалогу, а не как хотело руководство Анбу, найти козла отпущения, спрятав личные промахи, и, под шум подлога, принять нового Хокаге. А затем, голос оратора, вдруг, стал очень тяжелым, получить революцию. По рядам мгновенно пошел шум. Однако, по условной договоренности, представители клана Нара и Яманака, обстоятельно, на свою ответственность, но, попросили всех тишины, и, после означенной просьбы, когда все улеглось, предложили Узумаки продолжить свой следственно-обвинительный монолог. Согласитесь, уважаемые, со смертью Индайме, Анбу и все его члены, от рядовых и до самых верхов работают в штатном режиме. Так, естественно, так, это известно даже Генину. Это закон, он единый для всех шиноби Листа. Однако, без приказа Хокаге, что особенно важно, Хейра вновь акцентировал голос, ни один Анбу не может участвовать в любых операциях, кроме патруля внешних границ и особых заданий ранее обозначенных Хокаге. И вот здесь Почтенное собрание, мы переходим ко второй теме, под 2. Итак, руководство НБУ, не подумав, снова влезло туда, куда лезть нельзя, и очень даже опасно для всех. А именно, мы увидели, что руководству НБУ не нужна власть ХКГ. От озвученных слов аудитория впала в натуральный ступор, но на раскачку оратор времени просто не дал, и продолжил давить и давить, пока у многих было пусто в глазах, что мы увидели. И когда это было, спросил рукой зал, красноволосый, но, не дождавшись ответа, таким диссонансным вопросом, ответил же сам: а видим мы то, коллеги, что есть куча свидетелей, говорящих о том, как люди НБУ, перед дуэлью Данзо и Фуга Кудона, постоянно следили за кланами Учиха Узумаки, Хьюга и Яманака. Анбу следили, без приказа ХКГ, выплюнул, гневно, красноволосый, добавив, и любых объяснений, столь веских причин, это огромная наглость и беззаконие. Права рядовых ниндзя Конохи, похоже, теперь для высших масок вообще ерунда. Но опять же, вдумайтесь, последствия за подобную наглость могли быть катастрофические для нашего общего дома, деревни в Листе. Однако, мы не клан Кагуя, и проявили мудрость. Мы сдержали мгновенный ответный удар, а потому, без агрессии, для объяснения причин, всех сегодня собрали сюда, дать оступившимся второй шанс. Те оперативники, кто присутствуют здесь, Хайра оглядел, Хатаке, Югая и Намяши, передайте, пожалуйста, руководству НБУ, что мы долго терпели. Мы надеялись, что НБУ одумается, что иллюзия власти не зальстила вашему руководству глаза, ведь даже Рикуда Сыннин не терпел проступки нерадивых детей больше 2 раз. Видя, что на них смотрит весь зал, подчиненные Хирузина молча дали понять, что услышали общее мнение и очень даже готовы дальше внимать. Поэтому, уважаемые, поверьте, мы Джонин и Конохи, мы те, кто не прячет под масками лица. Красноволосый вновь начал говорить быстро и короткими фразами, но это не значит, что вас не знают всех поименно, и подобного больше, аналогично прошлым проступкам НБУ, мы терпеть не станем. В следующий раз Узумаки добавил голосу холода, перед тем, как ваши товарищи начнут творить беззаконие в отношении граждан Конохи, подумайте 3 раза, подумайте о последствиях, репутации, о жителях Конохагури Носата, а далее, неприятных делах против означенных граждан Листа, и, что важно, подумайте обо всех черных делах, на которые, собственно, под благовидным предлогом разного сорта решений, вас и посылает руководство НБУ. Сейчас весь зал сверлил взглядами оперативников, что притихли и мудро продолжали молчать. Множество глаз ходило от масок к сцене, ожидая развязки и уже приблизительно понимая, к чему ведут означенный разговор. А меж тем оратор перешел к действиям. Патриарх поднял книгу, показал ее залу и продолжил вбивать свои тезисы один за другим. Достойнейшие коллеги, советую прочесть устав Шиноби Конохи. Между прочим, он общий для всех, и если устав нарушается, то до порога презрения и злобы остается буквально чуть-чуть, 1-2 ступени. И когда это случится, то общество, словно цунами, огромной волной обрушится против НБУ. Это не угроза для снятия напряжения, пояснил красноволосый. Это лишь факт и яркий пример тому, что вы легко узнаете в окружающих нас нескольких странах. И, к слову о них, страна водопада – это первый пример. Там власти очень любили злоупотреблять давлением сил. А чем все кончилось, шиноби нашей деревни знают и так. Или же, второй наглядный пример – революция Кири, которая, как вы знаете, началась. Данный сценарий, к глубокому моему сожалению, именно в нашем вопросе, однозначно схож с проблемой Конохи. И последствия решения проблемы Укири, их кровь и резня, а также кровавая смута, вам не соврут. А теперь патриарх Узумаки медленно обвел зал рукой и, роняя слова, веско сказал: достопочтенное собрание, как и обещано, и чтобы не быть голословным, вы получите и лично увидите неопровержимые доказательства вопиющих нарушений НБУ. Сегодня, здесь и прямо сейчас, нарушение всех законов Конохи. И пусть это не принято, но для вас я открою глаза, подумал, продолжая вслух патриарх, а именно, убийство шиноби Листа, мародерство, предательство, насилие и убийство гражданских, словно гвозди в крышку гроба, забивал Хайра факты, один за другим. Атака на частную собственность кланов, силовиками, в огромных группах Анбу. И, сверх того, даже похищение и убийство наших детей, натуральная травля, а также, массово, хладнокровно, большим скоплением Анбу, геноцид населения деревни, прямо в сердце Конохи. Оратор, под невероятно удивленные взгляды, набрал воздуха и, жаркой теме, подкинул еще больше дров и углей. Пока истинные шиноби охраняют границы нашей деревни, маски, подобно бандитам, резвятся и грабят нашу страну. И, так, внимание, смотрите, Фуин Мастер попросил выйти Узумакирыку из зала, которую все мгновенно узнали как бывшую Учиха, и далее, убавив в комнате свет, показать то, что ценой жизни оставил ему и всем им, как ценнейшее наследие, его умерший брат. И, чем дальше люди смотрели, тем бледнее лица становились у представителей Анбу, естественно тех, что были в зале сейчас. Да, что там, Анбу. На глазах всех присутствующих, бойцы корня, геноцидом, резали целый клан. А Узумаки Вакаши, ведя разговоры с Кунайчи, оператором связи, и отступившими Яманака, резал правду прямо по-живому. Сражался, уличал врагов, отрезал языки корневиков. Взгляд Узумаки-защитника гулял по руинам и трупам стариков, женщин и совсем малых детей Яманака. Сам же, красноволосый наследник фуинщиков, понятно, что в состоянии аффекта, но он продолжал рассуждать. Отступление. «Ну и мрази же, вы», — сказал Вакаши, срезая язык уже девятому масочнику. «Нет, я всегда знал, что Анбу меньше ценит обычных шиноби. Корню, мы, вообще нужны, лишь расходными пешками. Но, всему есть предел. Что на второй, что на третьей войне». Вакаши снял хитай Атесуны, с нового трупа и, к удивлению многих, перейдя на личности, смело продолжил свой монолог. Данза никогда не сражался в открытую. Его анбуне всегда пряталась за спины шиноби-листа. Ни одно нападение против Конохи, что прорыв сотни Ивы, что похищение Джинчурики, что нападение Кьюби, ничто не заставило подняться мумию из-под земли. Он прагматичен. Он не встанет против сильных врагов. Даже сейчас его анбу дождались ухода Яманака, почти всех шиноби. И только потом он напал. Старик не боится ответного хода, поскольку уверовал, что его никто не поймает. А если и да, то Сандэме вновь прикроет его. «Как ты видишь, Юбки», — обратился к жене Узумаки, — «Анбу, здесь целых 5 отделений, ни один, ни 10 случайных людей, а целых 50 джонинов-штурмовиков. Это явно скоординированная и на высшем уровне санкционированная акция, которая ударила по Яманака в самое уязвимое время, и об этом прекрасно знало руководство Анбу. Им плевать на Конаху, на жертвы. Для них шиноби-листа лишь ресурсная база. У нас можно изымать пополнение, воровать детей, кекки гинкай, да дзюцу, деньги, ставить на наших людях эксперименты и, что удобно, прикрываться законом, состоящим из недомолвок и юридических дыр. Многие на этом моменте вспомнили Бейкуган Шимура и Фуины, которых тот явно не должен иметь. А когда прижмет и война вновь разгорается, их люди прячутся исключительно по тылам. Как удобно, не так ли? — спросил Узумаки и, пряча труп прямо под землю для оставления улик, стал далее рассуждать. Юбки, мне уже перевалило за 30. У меня есть и было много друзей из шиноби-листа. И мне, родная, хорошо помнится их имена. И особенно имена тех, кто погиб. Абура Мишира, Акими Чичибару, Учиха Рей, Нара Шиккору и Нара Дайчи, Курама Юзу и Курама Вакира, Синжу Дай, близнецы Хьюга Тадиаски Аши и Нузука Раши и еще много других. И со многими из друзей во всех войнах я стоял рядом, защищая наш дом. Но, родная, ни единожды, ни бедживо разу, Анбуне, никто не видел из нас. Пойми, Юбки, во всех этих войнах мы умирали не за то, чтобы, вернувшись домой, нас, словно скот, загнали в загон. Загнали те, кто прятался, пока мы умирали, защищая их холеные жизни. Умирали, чтобы Анбу нагло и, как видно, открыто воровала и убивала наших детей. Взгляни сюда. Вакаши поднял труп, и мертвый Анбу сразу был узнан всеми людьми. Вот лицо наших настоящих врагов, внешний агент Анбуне. Тут послышались взрывы, посыпались дзюцу. Узумаки, словно живая стихия, буквально с мелдотоном, бешеным шквалом из пуль, всю пятерку встречных врагов, и продолжил опять. «Знаешь, почему такое стало возможно, Снежинка? Почему Анбу начали резать собственный дом, а почему?» «Очень нервно», — спросила жена, и ответ прозвучал жестко и мгновенно. «Раньше, когда еще была жива Мита сама, Данза и все советники, они просто боялись ее. После Хаширамы Синджу она являлась сильнейшим во всем мире бойцом. Именно поэтому был хрупкий баланс равновесия, Снежинка. Именно поэтому деревня внутри жила очень спокойно. Мита сама, как Узумаки, по договору не могла занять пост Хокаге. Однако она прекрасно могла в одиночку раскатать всех сразу за пару минут и вообще не устать. Именно так в самом сердце Конохи тогда сохранялся баланс. А сейчас разве равновесия нет? Вновь спросила женщина Узумаки. А сейчас Данза качнул чашу весов. Равновесие нарушено. Нет огромной дубины для страха по имени Митасама. И че, что теперь, Ваки? Опять послышался нервный вопрос экс-Яманака, вопрос, который собрание джонинов слушало предельно внимательно, запоминало по буквам то, что говорил джонин Листа, один из них, их человек. А теперь Юбки Узумаки создал огромную гору, взрыв которой сотряс всю Коноху, и завершил разговор. Когда весы качнули, и равновесие нарушено давлением Данза, нужен противовес. Далее. Шаг 33. Сила глаз. Книга 2. Шаг 33. Карма чакры 2. Шаг 33. Сила глаз. Одна из многочисленных забегаловок Конохи была под стать своим товаркам. Несколько отдельных столиков, мрачный угол, где собираются мрачные личности, барная стойка, вышибалы официанты и колоритный пенсионер Шиноби, шеф-повар и бармен в одном лице. Контингент посетителей также был под стать. Несколько завсегдатаев из соседних домов, зашедших перекусить, старик, сидящий за одним единственным бокалом саке, горе пьяница, в окружении четырех емкостей из-под дешевого пойла, пара торговцев, что-то горячо обсуждающих, и компания из пяти кунайчи, отдыхающих под вино с неприметной сплетницей, подсевшей к своим кумушкам. Обычная обстановка для такого рода мест. Звучали легкие струны семисина. Новомодное радио за барной стойкой бубнило очередную агитацию воли огня, вещало о лучшей жизни в Хинокуне, именно в послевоенное время. И, нет-нет, но редкими вбросами своим Шиноби вставлял официальные сводки с границ, плюс относительно достоверные горячие новости. Все события текли более-менее нормально, одно за другим. Первое время хоть и интересным, но для Шиноби, что живут сегодняшним днем уже приевшимся потоковым фоном. В Киригакуре раскол. После битвы на островах Сонгу отряды Мамачи-Забузы, стремительно отступая, уничтожают водные трассы грузоперевозок, отрезая торговлю от большей части Мизу инфраструктуры. Армия Тумана под командованием Мизукаге Ягуры Каратачи пока не справляется. У них слишком мало кораблей, чтобы полностью обезопасить весь архипелаг Рамура. И все больше и больше криминал островов встает на сторону сепаратистов. Те же острова, руководство и народ которых остаются верны Дайме и Мизукаге, подвергаются регулярным нападениям. Мечники Тумана заняты разборками между собой, и хранить мир Мизу, уязвимо оставаясь на месте, просто некому. Кругом царит кровавый хаос, преступность растет. Голос диктора звучал монотонно, и в то же время эмоционально. А сейчас, последняя сводка. Войска Кумагакури продолжают осаду залива Айсу, стапеля которого Цучикаги приспособил для захвата залива Гайкатсу, дешевым шконочным флотом. Бои не прекращаются уже шестую неделю подряд, и конца этой битвы пока не видно. На полуострове Ишидзу самураи страны железа смогли одержать верх над закрепившимся гарнизоном ниндзя страны молний. Подошедшие войска Ивы освободили от гнета захватчиков Райкаге и его тирании южную часть полуострова. «Слышь, бармен!» Вдруг, к удивлению всех, возвестила сплетница Аяучиха, 36-летняя кунайчи, отставившая вино своим кумушкам. «Освободи-ка сцену на пару минут, есть реальные новости, и тишину наведи, сделай приятное, Хайнем. А что там, а?» Поинтересовался бармен, полотенцем протирающий очередной стакан. «Да, Рыка», подкинула достоверные сплетни, «тут только живым гиндзюцу и обойдемся». Бармен лениво согнал пьяницу со стола, место выступления освободилось, через минуту темнота бара, под умениями хитрой кунайчи, сменилось статичным гиндзюцу. Изображение показало поле боя, прямо посреди Конахи. Все встрепенулись. Люди узнали квартал Яманака, который сейчас лежал в руинах. Затем Майя начала пояснять быстро, пока не перебили местные завсегдатаи, затараторив: «Все, глядите сюда, сейчас я покажу настоящие разборки Анбу, которые раздобыла Рейка Узумаки, бывшая Учиха. Это, напомню, события касаются того самого большого взрыва посреди Конахи. Наглое нападение корня и агрессивная контратака. Но не в это вишенка. Итак, внимание, открывайте глаза шире». Красноглазая хитро ухмыльнулась на весь зал, предвкушая свой звездный час сплетницы, и ее гендзюцу стала оживать монохромным взглядом от лица какого-то шиноби. Следующие минут пять в закусочной стояла тишина, которую нарушало лишь шипение плиты, да звуки с улицы. «Ну не биджу себе, вот это круть, не то слово. Чувак, создавший этот дзюцу просмотра, неплохо придушил Анбуне. Да это монстр какой-то, а не Узумаки. Это почему? Попробуй сядь на гору взрывчатки и взорви, поймешь. Это датон чудовище почти 50 Анбу херачило, а оно успешно ответно брыкалось. Не может разумный такого выдержать. Не, это точно новый монстр-мутант, из тюрьмы Шумидзу. Я тебе говорю, да, ладно, Узумаки же. В таверне, как и во многих других подобных заведениях, куда ночью подтянулась куча отдыхающего народа, разгорался очень нешуточный, а местами и жаркий спор, выходящий порою в открытые бурления. И хорошо, что пока эти шевеления были лишь гражданскими вспышками общего недовольства, мягко говоря, ах, удивленной Конахи. Территория клана Хьюга. Заседание совета старшей ветви. Очередное собрание совета старейшин протекало в размеренной обстановке. В центре зала сидели докладчики и зачитывающие, косвенные данные и прямые свидетельства важных новостей стекались через них один за другим. Бремя ответственности, лежащее на старейшинах Хьюга, было велико, и поэтому каждое решение, касаемое ведения разведки и боевых действий или тем более политики клана в это смутное время, тщательно взвешивалось и обсуждалось. На кону стояло слишком многое. Заседание протекало в расширенном составе. Кроме старейшин, присутствовали глава внутренней разведки 40-летний Джонин С-ранга, Хьюга Кивари, хранитель библиотеки и заведующий сокровищницей, Хьюга Ризу, главный меднин клана Шиноби С-ранга, Хьюга Така, заведующий всем корпусом Ильянинов, а также, как советник внешних связей Конохи и двора Даймихи Нокуни, представитель Хьюга Такаши. Вопросы, горящие на повестке, были тревожными. Первый. Данза Шимура изъял Бейкугану Хьюга Мукая, отступника, но, тем не менее, отступника Конохи. Прецедент невозврата Дадзюцу истинным владельцам, клану Хьюга был создан. Во время расследования удалось выяснить и законно засвидетельствовать, что отступника Мукая убил Учиха Шисуи совместно с командой Корня. Ценой этой информации и письменных свидетельств стало экстренное лечение Учиха Шисуи и уступки на политическом поле в вопросе Анбу в пользу клана Учиха. Второй вопрос представлял не менее важную новость. Недавно выяснилось, что Узумаки Вакаши, наследник клана, смог разработать технику глаз, которая способна напрямую передавать сведения специально обученным операторам-менталистам, а если конкретнее своей новоявленной жене, экс-Яманаке, Узумаки Юбки. Последствия выхода этой техники в широкие просторы рынка шиноби, для обладателей всех дадзюцу, катастрофичны. Особенно остро этот вопрос встал, когда выяснилось, что 49% акций производства новейшего препарата ночного видения под кодовым названием 8 было официально выкуплено кланом Узумаки. По прогнозам аналитиков, если новое глазное дзюцу Узумаки совместно с ночным зрением выйдет на рынок, то любые команды ниндзя из 3-5 человек в купе с сильным сенсором, более, не будут нуждаться в представителях Ичизаку Хьюга. По крайней мере, столь острый спрос, как сегодня, на услуги Хьюга, упадет минимум на 20, а то и до 30 с лишним процентов. Хьюга Хиаши с трудом удалось приостановить распространение нового глазного дзюцу Узумаки Вакаши, выкупом прав его распространения, сроком на год. Цена означенной сделки обозначилась как 0,2% акций, производства препарата 8. И, последний, третий вопрос, стоящий на повестке дня. Немедленное изъятие шиноби клана Хьюга из абсолютно всех подразделений Анбу. Допрос и добровольный перевод в побочную ветвь означенных представителей старшей ветви Хьюга бывших Анбу. Либо, допрос под седативными препаратами и досрочный выход на пенсию скомпрометированных носителей Бейкугана. В данный момент шел просмотр второй, более полный, предназначенный исключительно руководству кланов, версии сведений, добытых у Зумаки Вакаши, во время столкновения с отрядом ликвидаторов, чистильщиками Шимуры. Начало гендзюцу было малопонятным, какой-то коридор, через просмотр двойного устройства зеркала. Затем по коридору пробежали шиноби, советники Хьюга быстро узнали в них людей Данзо и детей заложников Яманака. Вскоре те скрылись. Картина переключилась на вид чакра сенсорики Кагуры. В захвате глазного дзюцу Узумаки Вакаши осталась лишь фигура чистильщика Данзо, ранее замеченная в маске змеи, с телосложением подростка. Однако она недолго была в одиночестве. За ее спиной появилась вторая фигура чистильщика Данзо, явно принадлежащая мужчине, а вот вокруг него образовались абурами. Глава разведки, Хьюго Кивари, подался вперед, внимательно изучая взглядом окружение масочника. Хьюго Такаши, советник внешних связей, был крайне хмур. Слухи подтвердились. После выхода Ичизаку абурами из партии Сарутоби в нейтралы, совет считал, что с угрозой шпионажа Жуководов в Канахе и особенно гражданского сектора двора Дайми покончено. Однако увиденное не оставляло места сомнениям. Целые тучи чакра-активных насекомых подчинялись главе отряда чистильщиков Фанбуне. В этом свете слова Узумаки о лабораториях и экспериментах над Кекки Гинкой всех кланов Канахи руководство Манбу приобретали новые и очень негативные краски будущего всех кланов Большого Листа. Тем временем между оперативниками Корня завязался разговор. Впрочем, слова разобрать не удавалось. Третий глаз Кагуры видел лишь характерную чакру, эмоциональный фон и общие жесты, и даже усиленный слух и сенсорика Узумаки без обычного зрения не до конца помогали, не говоря уже о недостатке видения Бейкугана, к которому привыкло руководство Хьюга. Вскоре собрались все агенты НЕ. Условная маска змеи скинула маскирующий фуин плащ, и вот тогда глаз Кагуры, а вместе с ним и советник Хьюга сразу узнал ее. Митара Шианка. Ну а кто еще из кунайчика Канахи отирается змеями? Другие старейшины, судя по взглядам, также опознали ее личность. А вот дальше пошел неприятный для Ичизаку белоглазых, во всем, добытой информации, смысловой, процесс. ТЦ. Хьюго Кивари, глава разведки недовольно сощурился, жертвоприношение детей Яманака, гадам, его не заботило, но, новый способ проникновения и отступления чистильщиков Корня, вот что, было настоящей проблемой. Однако Хиаши успел уловить на лице Такаши, советника по внешним делам, предвкушающее выражение. Судя по всему, с этими сведениями он как-то успел ознакомиться заранее. Возможно, дело в Хьюге и Чиро. Но, вскоре все завершилось. Поэтому, зачитав официальный свиток заключения Узумаки о том, что Вакаши, после столкновения и разведки, совершил отчаянную попытку эвакуации, техникой поиска обратного призыва, доклад разведданных от Узумаки завершился. В зале наступила тишина. «Кто первый хочет высказаться?» — обратился к собранию патриарх, Хьюго Хиаши. «Пожалуй, я». Хьюго Кивари, глава разведки, подался вперед и сразу пошел в наступление. «Данзо Шимуру пора кончать. Вакаши-сан прав, корень слишком взорвался. Бейкуган абурами, дзюцу Яманака, очевидные эксперименты Кекки Гинкай, даже прямое нападение на большой клан Канахи. Что нужно дальше, Эмен?» — опять спросил всех Кивари. «Будем ждать, пока все кланы перебьют поодиночке, подчинят, поставив на колени?» — «Согласен». Хьюго Такаши, советник по внешним делам, тоже вступил в диалог. «Корню почти получилось истребить Ичизаку Узумаки. Красноволосые теперь постоянно держат барьер. Учих тоже, Анбу распробовала на зубок, но совместно мы отбились. Пока что. Теперь вот оказалось, что Узумаки буквально убрали Танто Шинигами от горла всего клана Яманака своими секретными свитками смещения пространства, о которых партия ястребов просто не знала, но теперь определенно знает. Уважаемые, кто следующие? Мы, — обвел взглядом присутствующих Такаши. Будем ждать, но у нас нет непреодолимого Кекка Узумаки. Отсидеться не выйдет. Или вы тоже предлагаете попроситься временно пожить у красноволосых, разделить, так сказать, хех, бремя гостеприимства с Яманаками, или заказать аналогичный барьер? Это даже не смешно. Поэтому нужно действовать немедленно. Поддерживаю. Заведующий корпусом Ильининов, Хьюго Така, матерый старик, обратился к собранию. Решение с клановым барьером относительно перспективное, конечно, однако, КХМ уж слишком долгосрочное. Почти все наши люди, за исключением Ильининов, на заданиях, но и мы не пальцем деланы. 12 бойцов Ильичунинов С, 6 Такубицу Б и 3 Джонина ранга А, плюс охрана квартала 12 бжонинов ранга А, и, естественно, мы, 4С ранга. Начал загибать пальцы, белоглазый Ирянин, старик, практически ровесник Хаширамы, предлагал варианты решения. Узумаки, подобно Яманок, эвакуируют наших детей и женщин. Параллельно отправляем неко призыв Учихам, и, совместно, штурмуем Манбу. Хирузином займется Фугаку. Нидзуми, крысу, Данза, мы возьмем на себя. Джирае, с его призывами, подошлем совместно с Учихами Гиндзюцу и медовых кунайчи с медикаментами. Как обычно, сыграем на внезапности. Вдобавок, подстрахуемся ударом, фуинами скрытия Узумаки. Синжуцу Наде, сильный боец, но у нее гемофобия. Ее быстро устраним. Клан Сарутоби, бойцов у них очень мало. Шимура аналогично. Нас, даже, устроит нейтралитет Нара и Акамичи. Хотя уж, теневики, точно вступится за Яманака. Впрочем, как и Акимичи, такое спускать с рук, это бесчестие на века их кланам. Аналогично, поддерживаю. Хранитель библиотеки Хьюга Ризу, кивнул. На чужом поле боя, даже один С-ранг Узумаки вынудил 50 анбуни к отступлению. Конечно, на пределе возможностей красноволосый подставился, но будь это его поле боя, или хотя бы, достаточно времени, без сомнения, я, ставлю на то, что добил бы чистильщиков корня Вакаши. Да, Биджу они сбежали, фактически, огрызками калеченных сил. Цыкнула зуб, старик Хьюга Така, и, добавил, нечего тянуть, высылайте Учихам неко посланника, а к Узумаки отправим письмо вторым делом. А, что с Абурами? Перевел взгляд Хиаши на главу разведки. За кого они, сейчас, вы, следите за ними, Кивари Дона, Хай, Хиаши сама, разведчики сменяются каждый час. Хорошо, кивнул патриарх, решив, наконец-то, высылаем Учихам предложение атакующего альянса. В экстренной ситуации за 10 минут было составлено письмо, и отправлен неко посланник. Аналогично был выслан запрос Узумаки. А пока совет старейшин Хьюга ожидал ответных сведений, хранитель библиотеки, Хьюга Ризу вернулся к менее, но согласно контексту ситуации, значимым союзным обстоятельствам. КХМ КХХ. Пока время есть, предлагаю решить вопрос Вакаши Узумаки. Уважаемые, каковы ваши мнения по теме нового глазного дзюцу, как выяснилось нового фуинщика-артефактора нашей Конохи? Да, что, тут, думать, крякнул старый Ирянин и фыркнул. Пацан Узумаки вышел на уровень 2 Томоя. Учихи уже подложили старую Грымзу Рыку под ихнего патриарха. Что, у нас не найдется сисястых вдовушек с терпимым лицом и шикарной нижней кормой? А, делов-то, пусть, продает глазное дзюцу бартером. И, тема рынка, закрыта к Биджу. А детей, как обычно, по старинке, поделим. Не выйдет. Вакаши-сан, при мне, сказал, что Шеринган с Гейкуганом ему вообще не нужны. От слова совсем. Вспомнил запись на пленке патриарх Белоглазых и объяснил ситуацию остальным. Дословно, его процитирую. «Меня только Риннинган устроит, как бартер, остальные дадзюцу оставь себе». Ну и наглая молодежь пошла. Совсем со своими фуинами оборзели. Снова заворчал Ильинин старик. «Нечего выделываться. Другие бы кланы от счастья прыгали, а этот умник пальцы веером гнет. Ишь, какие отпрыски Ашуры любви обильные до Риннингана образовались». Есть такое понятие, как обязательный политический брак. Гейкуган ему не нужен, ишь, Сингаку джедай не видали молокососы, возьмет нашу кунайчи, точка. А не нужен Гейкуган, так слепую отдадим замуж. Хех-хех-хех, нет, слепая Хьюга, это явный перебор и плевок в лицо, хмыкнул Кивари и добавил, хотя, да, Узумаки понять можно, с таким глазом Кагура ему никакой Гейкуган не нужен, детей делить опять же надобность совсем отпадает. Это не упертый хатаки, который трясется за один шаринган, как монах-отпевальщик над мемориальной плитой Кайджа, и не Данзанидзуми. Красноволосые отлично понимают обратную, истинную сторону силы бремени дадзюцу, вот и отказываются всегда. Потому наши Ичизаку и зовутся великими древними кланами. Кивнул Хьюга Така. Если парень выживет, а я чувствую, он еще вернется, такие просто так не дохнут, то принудительная свадьба, через союз кланов. Нечего Учихам впереди нас бежать и получать преференции через бесплодных кошелок. Хьюга Така вновь фыркнул и отвернулся, показав таким образом, что тема себя исчерпала. КХМ, что у нас там со временем? Спросил Хьюга Ризу и предложил снова обсудить вопрос Данза. Пока осталось время, а быть если точнее, то руку клеток Синжу и предположительно имплантированные в нее шеринганы с дзюцу и дзанаги, и так, моментально подхватил разговор глава разведки. А далее, начал углубляться в детали анализа битвы у водопада истины. Особняк Сарутоби. Приемная Хирузина Сарутоби. Данза, что молчишь? Видишь, это, такой, твой радикальный подход. Ну, Коноха, натурально бурлит из-за подобной самодеятельности корня. А, кланы, готовы взорваться. Взведенным тигром метался по своей приемной, туда-обратно. Словно прыжком через круг горящих кинжалов прямо из клетки, Сарутоби Хирузин, Биджиф Вакаши, он, поймал тебя, прямо на горячем, да, неприятно вышло, у меня не было сведения о двух новых дзюцу Узумаки, монотонно тихо ответил одноглазый гост Сандэми, неприятно, говоришь, вдруг, вспылил Хирузин, и треснул по столу своей трубкой, да, этот пацан, мало того, что вытащил всех яманок, так еще такой номер выдал, посмертно, героем. Мудро, пока, решил промолчать Шимура.